Партия и правительство делали в это время все необходимое, чтобы преодолеть отставание угольной промышленности. Прежде всего решительно искоренялись устаревшие методы руководства, усиливалось требование к кадрам. Особый акцент делался на усилении партийно-политического руководства отраслью. На июньском 1933 года пленуме ЦК КПБУ была выработана программа подъема угольной промышленности. Выполняя задание Центрального комитета, Постышев выехал в Донбасс и 18 сентября принял участие в пленуме Донецкого обкома партии. В своем выступлении он прямо и откровенно заявил: «Донбасс не додает стране на протяжении 8 истекших месяцев этого года не более и не менее, как 1 800 000 тонн угля. Надо ли вам объяснять, что означает эта недодача для транспорта, металлургии, машиностроения и прочих отраслей нашего народного хозяйства? Надо ли вам объяснять, что уголь — это наши комбайны, тракторы, автомобили, авиация, что уголь — это огонь революции, что уголь — это борьба за социализм, за новые его победы?» Призывая горняков покончить с отставанием угледобычи, Павел Петрович требовал больше практической работы, поменьше разговоров, различных резолюций и распоряжений, и донецкие горняки дали шахтерское слово выполнить ответственные задачи партии и правительства. К 1934 году работа угольной промышленности Донбасса во многом нормализовалась. В этом была немалая заслуга Постышева. В знак огромной благодарности секретарю ЦК КПБУ за помощь горняки и инженерно-технический персонал шахты номер 14 Краснолучского района присвоили ей имя Постышева. К началу второй пятилетки Харьков стал крупнейшим машиностроительным центром страны. 22 сентября 1933 года в помещении театра «Березиль» состоялась первая общегородская производственно-техническая конференция работников машиностроительных заводов столицы, посвященная вопросам освоения новой техники и новых производств. В ее работе приняли участие директора крупнейших предприятий, ударники пятилетки, присутствовал на конференции и председатель Госплана Украины Юрий Котюбинский. С докладом выступил Постышев. Он отметил, что харьковские заводы освоили много новых видов производства, овладели сложными технологическими процессами. Теперь они выпускают оборудование, которое раньше ввозилось из-за границы, экономя миллионы валютных рублей. Один только харьковский электромеханический завод, изготовивший моторы-генераторы для Днепропетровского алюминиевого комбината, избавил нашу страну от необходимости закупать их за границей. Было сэкономлено 14 миллионов рублей золотом. В то же время Постышев указал на имеющиеся еще недостатки и призвал рабочих, инженерно-технических работников с большевистской напористостью взяться за их скорейшее устранение. Он особо заострил внимание присутствующих на вопросе о потерях рабочего времени и повышении трудовой дисциплины. В его выступлении были приведены красноречивые факты. Только за 7 месяцев 1933 года на велозаводе потери рабочего времени составили 25%, на заводе «Серп и молот» 30%. За этот период завод мог бы изготовить 2850 молотилок. По просьбе Павла Петровича на заводе «Светшахтера» провели эксперимент, целью которого было установить главные причины потерь рабочего времени. Выяснилось, что к 4 токарям за первые 4 часа работы подошло 66 рабочих, чтобы поговорить или покурить. Специальная рейдовая бригада, прибыв в один из цехов Хемза, зафиксировала, что в момент начала работы 7:30 из 22 станков работало 4, через 15 минут 5, в 8 часов 7, а в 8:20 11, и только в 9 часов были включены все станки. Эти и другие факты позволили секретарю обкома партии сделать вывод о необходимости существенного повышения трудовой дисциплины, рационального использования рабочего времени. Отдельные товарищи, заявил Постышев, до сих пор продолжают понимать задачу борьбы за трудовую дисциплину как борьбу только с прогулами, опозданиями на работу и тому подобное. Сейчас такое понимание борьбы за трудовую дисциплину явно недостаточно. Сейчас борьба за трудовую дисциплину — это борьба не только с явными прогулами, но главным образом борьба с растратчиками рабочего времени в пределах рабочего дня. Разговоры, величайшие траты времени на выполнение общественных нагрузок в течение рабочего дня, курение у рабочего места, болтание без дела после начала работы –